Глава 15. Император. Павел V находился в своей резиденции под Павлоградом, где размещался и один из гвардейских полков, самый лучший из них, и принимал доклады от силовых министерств Склавской империи. Сейчас император казался абсолютно спокойным, однако волноваться в его положении оказалось слишком поздно, и он только старался получить как можно больше информации, пытаясь понять, что это началось. Восстание или революция? А может, просто банальный бунт недовольных, которых всегда имеется в избытке в любом государстве? Павел знал, что в его большой императорской семейке великих князей давно бродят настроения сместить его с трона и поставить более уступчивого правителя. Эти мечты базировались на желании старой элиты продолжать удерживать свои позиции, не давая прорваться к власти новой, уже начавшейся сформировываться буржуазной прослойки. Однако и в случае прорыва оголтелых буржуа к власти империя не могла ничего выиграть, а только проигрывала. Всякая власть должна пройти определенные этапы и сформироваться культурно, а не в результате стихийной революции, и к новой форме правления переходить постепенно. Однако это понимали немногие. Павел V подумывал, что пора бы уже ввести конституционную монархию, чтобы отвлечь от себя удар масс и уйти в тень, руководя со стороны, а не напрямую, но пока ни общество, ни аристократия к тому не казались готовы. Это, как с отменой крепостного права, несомненные успехи которого стали видны только через десятилетия, а то и больше, а вначале стоили жизнью Павлу III, которому подготовили покушение крупные землевладельцы из старых аристократических фамилий, прикрываясь и пользуясь поддержкой одного из великих князей. «Да какого там одного?» Тут Павел поморщился и отвлекся на картину, висевшую напротив. На полотне в парадном мундире стоял его отец, Николай II. Он что-то знал и поэтому принял соответствующие меры, что дали возможность получить власть именно Павлу. Если бы не помощь отца, не факт, что он смог получить бы ее. Это Павел V стал понимать только, когда сам встал во главе страны, а отец добровольно сложил с себя полномочия, уйдя с трона и проводя жизнь вдали от власти. Вместе с тем, он внимательнейшим образом следил за действиями наследника и помогал ему во всем, особенно в самом начале. 2 года назад отца не стало, и вся ответственность за империю легла тяжким грузом теперь только на него одного. Может, поэтому долго удерживаемый маховик времен и стал раскручиваться в обратную сторону? Возможно, или нет. Павел отвел взгляд от картины, никак не показав окружающим его министрам, о чем сейчас думает. Отец многому его научил. И как скрывать свои истинные эмоции, и как изображать того, кем он никогда не являлся, и как успокаивать старые аристократические фамилии своим безбашенным поведением. Но вот настал нужный час. Маски сброшены, и пора принимать экстраординарные меры ко всем ренегатам и предателям. Его сегодняшняя цель — окружить себя людьми, лично преданными ему, а значит и его детям. И желательно, чтобы эти люди происходили с самых низов, поднявшись наверх социальным лифтом с прекрасным названием «Дар Божий». Вот эти самые дароносцы и станут опорой его и империи. Так было не всегда, но так он сделает сейчас или немного позже. Всему есть свой срок, и этот нужный час наступает. Делу время, а потехи времени нет. Аристократы уже далеко не все являются носителями дара, а кто и имеет, то либо чересчур слабый, либо весьма специфический, толку от такого и пользы большой ноль. Однако империя должна развиваться и обновляться, нужны свежие силы и молодые мозги, не замутненные веками установленными правилами, но в связи с этим возможны и перегибы. Все хорошо в меру, и вот, благодаря его стараниям империя стала развиваться, что сильно не понравилось другим странам. И тут же они стали прилагать усилия, чтобы свалить в яму того, кто не нравится. Свалить и закопать. Вот и роют яму его империи и ему вместе с ней. Тем более повод есть. Запасы эфира. Повод более чем серьезный. За него, вернее, за ту прибыль и блага, что он позволит получить, можно и предать. И так думают многие страны, что некогда состояли в союзниках со Склавской империей. Они думают, что он ничего не знает об их тайных переговорах с его недругами и враждебно настроенными государствами. Прекрасно знает, но никогда ничего не предъявит открыто. Кто предупрежден, тот вооружен. Он вступит с ними в игру, раз они решили так обставить дело, но сыграет по своим правилам. Ему просто не оставили другого выхода. Войну им навязали, а теперь еще подняли бунт. Что же? Предстоит его... Вот, вернее, он уже его сделал. Осталось добить врагов. Он ждал, когда прибудет начальник отдельного корпуса жандармов, а также военный министр и министр внутренних дел. Более он никого не хотел видеть. Они просто не нужны. Две ипостаси нынешнего положения дел, от которых зависит все в империи, тайная полиция и армия, да еще и флот. Но в последнее время адмиралы и их подчиненные стали вести себя весьма своеобразно, подчас вольно интерпретируя как его распоряжения, так и прямые приказы военного министра. На этом месте его размышления оказались прерваны появлением главного жандарма, а вслед за ним в дверях показались военный министр и министр внутренних дел. Дождавшись, когда вошедшие усядутся, Павел V начал задавать вопросы. «Господа, доложите, что происходит в империи». «С кого вы начнете выслушивать доклад, ваше императорское величество?» Тут же отреагировал главный жандарм. «Министра внутренних дел, прошу доложить, что происходит в Павлограде и во всей империи». Глава МВД Склавской империи, немолодой, грузный человек с бледным, но решительным лицом, стал перед императором, и, не имея в руках ни бумаг, ни дополнительных документов, начал докладывать обстановку по памяти. «Ваше императорское величество, сегодня, начиная с 10 часов утра, по всему городу были организованы нападения различных вооруженных групп, предположительно анархистов и сочувствующих им рабочих и бандитов. На этот час в Павлограде зафиксировано свыше 100 нападений, в частности, на инженерно-духовную академию, на центральную телефонную станцию, на кроншлот, на склады военного снаряжения. Кроме того, ряд заводов начал проводить стачки, а на улицах замечены вооруженные матросы без опознавательных знаков своих кораблей на одежде». «Насколько серьезны нападения?» «Более чем серьезны, но везде отбиты, в результате чего мы понесли значительные потери в личном составе, преданно защищавшем империю. Количество полицейских явно недостаточно для того, чтобы мы смогли самостоятельно справиться с данным бунтом. Нам требуется усиление. Мы не успеваем реагировать на все вызовы». «Что происходит в провинциях?» «Почти везде зафиксировано волнение, особенно в Москве и во всех центрах губерний. Есть попытки бунта среди крестьян, но их не поддерживает большинство из-за вовремя проведенной реформы, что выбило почву из-под ног подстрекателей. Докладывают, что многих ловят сами крестьяне, особенно поджигателей поместья и усадеб. Также есть сведения, что до четверти сельских учителей провоцируют крестьян на бунт». «Если такие случаи подтвердятся, то всех подстрекателей, в том числе учителей, немедленно арестовать и сопровождать в тюрьмы, а оказывающих вооруженное сопротивление, либо отмеченных в грабежах и убийствах, уничтожать на месте». «Ну а как же суд, ваше императорское величество?» «Суд, я полагаю, назначить военно-полевой. Судить станут трое. Один из военного министерства, другой от вашего. И третьим назначим представителя от жандармов. И такие, кто заморал себя кровью невинных людей, будут отвечать именно перед этим судом. Иначе, тут вы правы, мы уподобимся террористам. Есть еще что добавить к вышесказанному?» «Да, по поводу матросов. Действительно. В столице замечены их вооруженные группы, которые совершают нападения в основном на государственные объекты. В частности, они напали на Павлоградский государственный сберегательный банк и на телефонную станцию, а также телеграф. Банк отбила охрана, а вот телефонная станция оказалась ими временно захвачена, как и центральный телеграф, но его освободили буквально через полчаса». «Да, освободили, но вся телеграфная служба пошла в разнос. Убиты дежурные телеграфисты, часть из них ранена. Об этом я узнал, кажется, раньше вас. Однако оставим это. Общая обстановка мне ясна, но... Теперь я жду отчет от военного министра. Что скажете, Болеслав Владимирович? Особенно про флот». «За флот я не в ответе, ваше императорское величество. Он – прерогатива морского министра». «Согласен, но сюда он пока не явился. Вы созванивались с ним?» «Да, он крайне занят наведением порядка на кораблях Балтийского флота и гарнизона Кроншлотта. Несомненно, он не смог явиться к нам вовремя только из-за того, что обуздывает своих подчиненных и принимает меры предотвращению распространения бунта. Возможно. Но вы подготовьте гарнизон и солдат, которые непосредственно подчиняются вам в Кроншлотте, и отправьте туда усиленные команды под руководством надежных офицеров. Не исключена сама возможность вооруженного восстания, и вы, силами вверенного вам гарнизона в Кроншлотте, сможете подавить все выступления. Не справитесь вы, в дело пойдет гвардия, под моим непосредственным руководством. Армия всегда останется верна вам, ваше императорское величество. Хотелось бы в это верить. Я принял ваш доклад. А теперь хотел бы услышать, что скажет Евгений Авксентьевич. Главный жандарм, услышав свое имя и отчество, немедленно поднялся со стула и, одернув мундир, приступил к докладу. Против нас начали активные боевые действия тайной организации анархистов. Это не бунт, как заметил господин военный министр. Это самая настоящая революция. Да, пока все не явно, но я уверен, что это только начало. Анархисты вынуждены спешить, потому что мы смогли выявить их центр подготовки боевиков и перехватили несколько партий с оружием, предназначавшимся для поднятия восстания. Ряд агентов оказался нами арестован. Мы начали вскрывать всю сеть агентуры, а также выходить на непосредственных заказчиков и спонсоров, как самих анархистов, так и их боевой организации «Черный передел». Началось все, как вы помните, ваше императорское величество, с агента Кринжа. Но не только. И сейчас мы фактически готовы уничтожить всю подпольную сеть террористических организаций. Что прогнозируете дальше? Дальше они начнут атаковать все государственные объекты, сбивать дирижабли, уже начали. И нам необходимо выводить войска в столицу как можно быстрее. Где, возможно, самое тяжелое положение? Я полагаю, что как только они получат достойный отпор, то весь вектор удара перенесут на провинцию, точнее, на одну из провинций, где и попытаются нанести последний удар, дабы максимально ослабить нас. Ясно. Господин военный министр, вы подтверждаете информацию о том, что в небе столицы уже начали сбивать военные дирижабли? У меня такой информации пока нет. Они начали сбивать гражданские дирижабли, ваше императорское величество, сказал глава МВД. Сколько уже сбито? Живо повернулся к нему император. На данный час известно о двух. Чем их сбили? Возможно, по ним стреляли из пулемета с крыши одного из зданий, а возможно, новой разработкой заграничного оружия. Когда появится точная информация? К вечеру. Если сегодня вечером обстановка ухудшится, то завтра с утра я объявляю военное положение в империи. Вам, господин военный министр, я приказываю начать подготовку войск и не далее, как с сегодняшнего вечера, начинать их поэтапно вводить в столицу, а также во все крупные города. Соответствующий приказ я подпишу. И не допустите захвата телеграфа и телефонных станций в империи, а также усильте охрану железных дорог. То же самое касается и жандармов, и личного состава полиции. Поднимайте на ноги всех. Я дам распоряжение предводителям уездного дворянства о собирании сил самообороны для предотвращения бандитизма и произвола над мирным населением. А каким они будут наделены полномочиями, ваше императорское величество? Об их полномочиях и правах мы поговорим позже. Главное, чтобы в подавлении беспорядков в составе этих отрядов участвовали все. И дворяне в качестве офицеров, и мещане в качестве унтер-офицеров или младших офицеров, в зависимости от их навыков или звания, если таковое имеется, и крестьяне в самом широком спектре этого сословия, от богатых до самых бедных. В единении сила, иначе вместо одной мы получим другую революцию, но уже в будущем. Все министры промолчали, соглашаясь с императором, или просто не имея возможности с ним спорить. Однако Павел V не собирался спрашивать их мнение. За империю он отвечал практически единолично, и что бы ни произошло, все равно всех собак или ворон повесят на него и обвинят в самых страшных грехах, которые можно и выдумать, если на то нужда возникнет у его врагов. Я жду новостей. Больше никого не задерживаю. Император встал, поднялись и все остальные. Он быстро вышел, на ходу продолжая обдумывать дальнейшие действия, оставляя позади себя первых лиц его империи. Все распоряжения он практически отдал. Он долго ждал, когда кельтеберийцы и гасконцы решатся нанести свой удар, ожидал и одновременно проводил контрмеры. Более того, он предполагал и предательство, и оно обязательно произойдет, Именно поэтому войска будут введены только завтрашним утром. Все тайные предатели должны за это время перейти в разряд явных и усугубить последствия восстания. Ничего, империя сможет очиститься от ренегатов, главное не упустить решительный момент, иначе крах. Сегодня он не ляжет спать, а будет держать руку на пульсе империи, так же, как и завтра, и все время, пока не решится судьба восстания. Но и тогда его спокойная жизнь может подойти к концу. Ведь ему не простят того, что он смог отбиться от нападения, и начнут организовывать на него покушение за покушением. Спокойное правление закончилось навсегда, и Павел V это прекрасно понимал. Но он от своего не отступится и пойдет до конца, даже если будет точно знать, что впереди его ждет гибель. Пусть он умрет, но империя должна жить. Он постоял в задумчивости у окна и отошел к столу. Сейчас слишком мало информации о нападении и масштабах восстания, которое может перерасти в любой момент в революцию, хотя и без всяких лозунгов. Хотя разве толпе нужны особые лозунги? Игра на понижение всегда дает свои плоды, но анархисты и европейцы, что стоят за ними, торопятся просто потому, что боятся полной ликвидации всех террористических ячеек и групп боевиков. Он смог переиграть их, сорвав более масштабное выступление, и теперь они вынуждены напасть раньше. Неожиданно император вспомнил, что министр внутренних дел сказал про то, что напали даже на инженерно-духовную академию. Зачем это вообще нужно было анархистам? Неизвестно. Видно, есть какой-то резон. А может, там просто оказалась сильная ячейка местных анархистов, студентов? А ведь там учится дочка генерал-губернатора и... Тут император неожиданно даже для себя самого улыбнулся, помнив юношу, что уже несколько раз попал в сферу его внимания. А на это не каждый способен. Он, помнится, намекнул отцу Женевьевы Васильевой о том, что неплохо бы ее выдать замуж за барона. Граф намек понял, но что получилось дальше, пока не ясно. Он, конечно, как император всесилен, но и старая аристократия вольна принимать свои решения, тем более по сугубо личному вопросу. А интересная получится из них пара, и главное, очень показательная, если, конечно, состоится для всех старых аристократов. Особенно это станет понятно после того, как завершатся сегодняшние события. Если закончатся они благополучно для империи, в чем до конца нельзя оставаться уверенным. Никогда ни в чем нельзя быть уверенным. Но почему-то сейчас императору хотелось, чтобы именно у этого юноши все получилось. И Павел даже решился загадать, что если этот юноша, барон Дегтярев, женится на графине, то с империей все сложится благополучно, а он, как император, своей волей пожалует ему титул графа, графа Дегтярева.